Глава 9. Прочесав интернет в поисках новостей о несчастном случае с Алланом, исчезновении Софии и перестрелке возле коттеджа на озере, Дэймон нашел лишь крохи новой информации. Полиция все еще разыскивала свидетелей дорожной аварии. А Софи писали, что она пропала и что ей, возможно, угрожает опасность. В рассказах о перестрелке упоминался коттедж Паркеров. Но не было ни слова о Дэймоне. Очевидно, ФБР постаралась заметить это дело. Не имея в своем распоряжении ресурсов бюро, Дэймон чувствовал себя беспомощным. Отложив телефон, он повернулся к Софи. За последний час она ничего ему не сказала и каждые несколько минут переключала с канала на канал. Вообще-то ее молчание было ему на руку. Но кто знает, что в этот момент было в ее голове. Дэймон догадывался, что она может предпринять, но на всякий случай счел нужным уточнить. «Не можешь найти ничего по вкусу?» — спросил он, заходя издалека. Софи покачала головой. «Нет, здесь и выбор-то не очень велик. Игровое шоу, повтор «Я люблю Люси», серия настоящих домохозяек и какие-то ситкомы, где действие сопровождается такими громкими взрывами смеха, будто в студию нагнали подсадных зрителей». Он улыбнулся. «Ты не очень-то жалуешь телевидение, да?» «Мне нравится исторический канал. Документальные фильмы о путешествиях и содержательные шоу. Ну, кому, например, интересно, как вот эта дама делает пухлые губы?» Она указала пультом на экран, показывающий какую-то брюнетку средних лет в кабинете пластического хирурга. «Во всяком случае, не мне», — сказал Дэймон, вставая с жесткого неудобного стула. Он прошел через комнату и сел на другую кровать. Слава богу, в мотеле им достался номер с двумя кроватями. Пусть жарко, но это не тот жар, что разгорался между ним и Софи. По крайней мере, здесь они могли держаться на расстоянии нескольких футов друг от друга. Софи приглушила звук телевизора. «Я хочу позвонить кое-кому». «Кому?» — насторожился он. «Моей тете Валере, сестре моей матери. Она живет в Австралии, в Сиднее, и, может быть, еще не знает о моем отце. Я не знаю, как это освещалось у них, в общем, я беспокоюсь». «Тебе нельзя ей звонить». «Она единственная, кто у меня остался из родных. Одно дело держать в неведении друзей, совсем другое ее. Тетя Валерия была со мной, когда болела мама. Она будет волноваться, думать, что со мной что-то случилось». «Если позвонишь ей, с тобой действительно может что-то случиться. Мы не можем рисковать. Не исключено, что бюро прослушивает телефон твоей тети». «Телефон в Австралии?» — усомнилась Софи. «С нынешними технологиями мир уже не такой большой. Послушай, прошел всего один день. Нужно подождать еще немного». Она вздохнула. «Неужели прошло всего 24 часа? Ощущение такое, что намного больше». В этом он был с ней согласен. «Расскажи мне о своей тете. Какие у вас с ней отношения?» Он подумал, что если она начнет рассказывать о своей семье, то, может быть, не станет выяснять отношения с ним. «Валерия — младшая сестра моей матери. Приехала жить к нам, когда мне было 11. Как раз тогда у моей мамы обнаружили рак. Ей было всего 35». «Это тяжело». «Ужасно. Другие мамы бегали трусцой, посещали занятия йогой, помогали своим детям с домашними заданиями и художественными проектами, караулили и делали все то, что обычно делают мамы. А моя проходила химиотерапию и страдала от тошноты. Валерия приехала в гости и поняла, что нам нужна помощь. Папа, конечно, тоже был с мамой, но он еще и работал. В общем, Валерия переехала к нам. Отказалась от прежней жизни, чтобы заботиться о нас. Она прожила с нами около 5 лет. Не знаю, что бы я делала без нее». «Я рад, что в твоей жизни был такой человек». «Я тоже». За год до смерти мамы Валерия влюбилась в австралийца и до похорон общалась с ним лишь дистанционно. А потом настала ее очередь жить своей жизнью. Тетя вышла замуж, и у нее родились 3 девочки. Я не видела их с тех пор, как они были совсем маленькими. А теперь поддерживаю связь через интернет». Она бросила на него умоляющий взгляд. «Я хочу поговорить со своей тетей». «Расскажи мне о маме», — предложил он. «Твой отец говорил о своей Мэгги едва ли не с благоговением. Похоже, она была удивительной женщиной». «Она была удивительной. А после смерти стала святой в глазах моего отца. И, наверное, в моих тоже. Нет, она действительно была замечательная. Но, думаю, мы немного все приукрасили после того, как ее не стало. Как познакомились твои родители? На первом курсе Ельского университета. Мама специализировалась на истории, а папа изучал юриспруденцию. Тогда он собирался стать юристом. Оба говорили, что это была любовь с первого взгляда. Они поженились через год после окончания. Моих бабушек и дедушек с обеих сторон их брак не обрадовал. Родители моей мамы — люди богатые, и они не считали моего папу, он из обычной семьи синих воротничков, достойной парой для своей дочери, у которой в жилах голубая кровь. Они сильно поссорились, и маму поставили перед выбором, или они, или он. Она выбрала папу. Похоже, не самые милые люди. Да уж, упрямые высокомерные снобы. Их одно только волновало, что скажут люди. Правда, потом, когда мама заболела, ее родители с ней помирились, но было уже слишком поздно. После похорон я больше ни разу их не видела. Дедушка умер несколько лет назад, бабушка переехала в Австралию, к тете Валере, и, наверное, сводит ее с ума. Хотя тетя вышла замуж за человека, которого бабушка сама же и одобрила. Может быть, все не так уж плохо. Не представляю, как кто-то мог быть против твоего отца. Денег у него было немного, но он окончил Ельский университет. Он получал стипендию в Еле. А они делали вид, будто диплом ему подарили. Так глупо. А как насчет родителей твоего отца? Почему они возражали? Думаю, мамина семья оттолкнула их своим снобизмом. Они всегда были рядом, но умерли молодыми. Дедушка от инфаркта, мне было около 5, а бабушка погибла в автокатастрофе несколько лет спустя. Софи помолчала. «А если я просто отправлю тете сообщение, электронное письмо?» «Нет». Она вздохнула. «Ладно, тогда давай поговорим о твоей семье. Твои родители живы?» Рассказывать о своей семье у него не было ни малейшего желания. Но если это удерживало Софи от опасной темы, так и быть. «Да». Коротко сказал он. «У них все хорошо?» «Насколько я знаю, да». «Ты не подашь мне пульт? Попробуй найти шоу получше этого». «Подожди, мы же разговариваем». «Я не люблю говорить о своей семье». Она бросила на него вопросительный взгляд. «Почему? Что с ними не так?» «Все с ними так, просто мы не близки». «Сейчас или так было всегда?» Дэймон понял, что Софи не отстанет от него, не получив дополнительной информации. Ей впрямь нравилось раскапывать, хотя настоящей грязи ее руки еще не трогали. К сожалению, история семьи не была его любимой темой. «Всегда», — сказал он. «Давай поговорим о чем-нибудь другом, ладно?» «После того, как поговорим об этом?» — упрямо сказала она. «Давай, Дэймон. Нам нужно убить несколько часов. Как зовут твоих родителей?» «Мой отец Кэмерон Вулф. Он юрист в сфере развлечений в Беверли-Хиллз». «Звучит интересно». «Может быть. Он работает со многими знаменитостями». «А твоя мать? Кто она?» «Ее зовут Сюзанна Каммингс. Она не взяла фамилию мужа, потому что была актрисой и снималась в мыльных операх, когда они познакомились». «Серьезно?» — удивилась Софи. «И в каких мыльных операх она играла?» «По-моему, «Сейчас и навсегда» был такой сериал. Шел около 5 лет. Во всяком случае, отношения между родителями были такими же фальшивыми, как в тех шоу, в которых она снималась. Секреты, ложь, предательство. У них было все, что полагается хорошему сериалу. Да только это был не сериал, а моя жизнь». Дэймон откашлялся, поймав себя на том, что рассказывает обо всем этом с откровенной горечью. «Они развелись, когда мне было 9. И я совершенно уверен, что мой отец позаботился о том, чтобы развод произошел до 10-й годовщины брака. Потому что тогда моя мать получила бы компенсацию, указанную в их брачном договоре». «Печально и цинично». «Так и есть. Об их разводе даже писали таблоиды. Моя мать была звездой сериалов, отец — голливудский воротила. А еще он был просто сукиным сыном. Слухи приписывали моей матери связи с другими мужчинами, отцу с другими женщинами. Алкоголизм, наркотики, там было все, что угодно. Каждый из них ходатайствовал о полной опеке надо мной, утверждая, что другой плохо исполняет родительские обязанности. Меня то таскали по судам, то отправляли к бабушке с дедушкой. Я долгое время думал, что они ссорились из-за меня, что они любили и не могли со мной расстаться. «Может быть, причина была именно в этом?» — тихо сказала Софи. «Нет, я был просто пешкой в их игре с разводом». «Я уверена, что они оба любили тебя». «Себя они любили больше». «И с кем ты в итоге остался?» «Меня передавали из рук в руки. Хуже всего было летом. Я не мог долго оставаться в одном месте, общаться с друзьями. В памяти остались только машины, самолеты, переезды. Лето ассоциируется у меня с жарой и потом. Кстати, и в этом номере кондиционер никуда не годится». «Да, хорошего здесь мало», — согласилась она. «Мы могли бы позволить себе место получше». «И привлечь к себе внимание». «У твоих родителей появились новые семьи?» «Мы еще не закончили с ними», — простонал он. «Почти закончили». «Да, мать повторно вышла замуж, когда мне было 12. Моим отчимом стал вице-президент какой-то студии. Он перевез нас в особняк в Беверли-Хиллз с отличным бассейном». «Я держу пари с хорошим кондиционером». «С этим там был полный порядок. Но дом был такой большой, что я никогда не мог толком понять, есть они там или нет. Потом у них родились три девочки одна за другой, и дом превратился в настоящий бэби-ленд». «А твой отец, он тоже женился во второй раз?» «Да. Сначала, когда мне было около 13. Потом, когда мне было 20. В прошлом году он развелся в третий раз. На случай, если ты еще не догадалась, не такой уж он и подарок. Но он умеет обольщать и всем нравится». Дэймон остановился, удивляясь тому, что впервые в жизни так много говорит о себе. «А теперь, когда я нагнал на тебя скуку, можно мне взять пульт?» «Мне вовсе не скучно». Она облизнула губы. «Мы так и не узнали друг о друге ничего, когда впервые встретились». «Да, эту часть мы пропустили», — согласился он, глядя ей в глаза. Похоже, каждый из них вспоминал одно и то же. «Итак, пульт». Она снова пропустила это мимо ушей. «Как ты попал в армию? Пошел добровольцем 18 лет или как?» «Нет, сначала поступил в колледж. Я тогда плохо представлял, чем хочу заниматься. И знал только, что не хочу иметь никаких дел ни с Голливудом, ни с киноиндустрией вообще. Потом случилось 11 сентября, и для меня все изменилось. Я понял, что хочу служить. Поступил в корпус подготовки офицеров запаса, чем привел в ужас обоих родителей на те 5 минут, которые они мне уделили». «Они не хотели, чтобы с тобой что-то случилось». «Сомневаюсь, но в любом случае для меня их мнение не имело никакого значения. Я получил диплом, пошел в армию офицером и, наконец-то, нашел что-то настоящее». Дэймон вздохнул. Переезд из Голливуда в учебный лагерь был подобен перелету с Земли на Марс. Я оказался совершенно не готов к настоящим трудностям, к физическим и психологическим испытаниям, но в итоге стал другим человеком, более сильным и сознательным. «А с Джейми ты познакомился в армии?» «На 3-м году мы были в одной команде. Именно Джейми и предложил перейти в ФБР». «Никогда не думала, что он пойдет по стопам отца». Софи покачала головой. В детстве он говорил, что никогда этого не сделает. «Он и мне об этом рассказывал. Джейми изначально хотел найти собственное призвание, но когда его отец вышел на пенсию, понял, что может пойти в бюро, и никто не скажет, что он пользуется именем отца». Дэймон посмотрел на Софи. «А ты никогда не хотела работать в ФБР?» «Никогда. Даже мысль такую не допускала». «Вот как». Она смущенно взглянула на него. «Я, конечно, восхищалась тем, что делал мой отец. Он был настоящим патриотом. Верил в страну, долг, верность, честь. Свою жизнь он посвятил служению стране, и я гордилась им. Иногда мне было неловко из-за того, что я такая эгоистка. Но меня всегда больше интересовала история, чем текущие события. Собрать цельную картину чьей-то истории из того немногого, что осталось от домов, городов или захоронений, это так захватывающе». Когда она увлекалась, в ее карих глазах вспыхивали золотистые крапинки, и ему это нравилось. Но еще больше нравилось, когда ее страсть обжигала его самого. «Однажды я нашла маленькое золотое кольцо с гравировкой», — продолжала Софи. Мне потребовалось почти 2 года, чтобы выяснить, что оно принадлежало юному принцу в очень древней стране. Он умер в день своей свадьбы. Его застрелил соперник, добивавшийся внимания его невесты. Погиб в 17 лет. Что случилось с убийцей? Не сомневалась, что ты об этом спросишь, рассмеялась София. Сказывается подготовка специального агента. Меня больше интересовало, что случилось с женой. И ты выяснила? Женщину заставили выйти замуж за убийцу ее мужа. Но что интересно, этот человек умер от яда несколько лет спустя. Никто так и не узнал, кто это сделал. Я думаю, это была она. Похоже на одну из мыльных опер моей матери. Как ты вообще узнала все это по одному кольцу? Я проследила по гравировке происхождение кольца до семьи принца. А затем изучила старые рукописи и предания того периода времени и собрала все это воедино. Я намеренно упрощаю, но на самом деле все не так легко. Впечатляет. Ты, должно быть, отлично разбираешься в исторических головоломках. Признаюсь, мне действительно нравятся сложные задачи. Когда я нахожу что-то, например, кольцо или кость, у меня появляется желание узнать о находке все. У каждого человека есть своя история, и многие из них остаются нерассказанными. Но время от времени это удается сделать мне. Вот так мы рассказываем историю, извлекаем уроки из нашего прошлого. Она перевела дух. Я иногда чересчур увлекаюсь. Тебе нравится то, что ты делаешь, это здорово. Далеко не каждый может этим похвастаться. Мне это действительно нравится. Я хотела стать археологом лет, наверное, 6. Ты не представляешь, сколько раз я перекапывала наш задний двор. Находила что-нибудь? Кости чьей-то собачки. После этого мои родители ввели мораторий на раскопки на заднем дворе. Но записали меня в летний лагерь. Твой отец говорил, что ты еще и преподаешь. Да. С осени преподаю, а летом езжу на раскопки. В следующем месяце мне нужно быть в Египте. В ее глазах промелькнуло беспокойство. Что-то не так? Спросил он. Я только что вспомнила, что на следующей неделе выпускные экзамены. Собиралась провести уикенд за подготовкой тестов. Предполагалось, что в понедельник я буду в офисе, а в среду приму экзамен. И вот вместо этого я сижу здесь, в убогом номере мотеля, не имея возможности с кем-либо связаться. Что будут делать мои студенты? Как быть с экзаменами? Среди студентов есть выпускники, и некоторые из них работали на 2 работах, чтобы иметь возможность поехать со мной на раскопки в июле. Я подведу очень многих и чувствую себя ужасно виноватой. По-твоему, я веду себя эгоистично? Нет, ты все делаешь правильно. Сегодня утром тебя могли убить. Черт возьми, тебя могли убить прошлым вечером, если бы ты вернулась в квартиру. Это не какая-то игра. Твой отец мертв, и мы пытаемся тебя спасти. Уверен, в университете знают, что ты пропала. Тебя кто-нибудь заменит. О твоих студентах позаботятся. Наверное, ты прав, задумчиво сказала она. Просто не хочу, чтобы кто-то из них пострадал из-за этого. Дэймона тронула ее забота о других. В его мире это было редкостью. Для него круг тех, кому можно доверить свою жизнь, кому он сам был предан беззаветно, ограничивался парой близких друзей, с которыми он не раз подвергался опасности. Преданность Софи распространялась на студентов, работодателей, друзей, даже тетю, которую она не видела 16 лет. Интересно, а могла ли она питать такие же чувства к нему? Но нет, ему это не нужно, он этого не хочет. Зачем ему кто-то, с кем нужно встречаться, о ком нужно беспокоиться и кто будет беспокоиться о нем. Поэтому он избежал от нее 4 года назад. Знал, что если останется до рассвета, она сплетет паутину, из которой он не сможет или не захочет выбраться. Он давным-давно дал себе обещание, что никому не позволит контролировать то, что он делает, с кем встречается, куда ходит. И вот это обещание он сдержал. Иногда оно казалось ему пустым и нелепым, но он всегда говорил себе, что лучше быть тем, кто уходит, чем тем, от кого уходит. Ты притих. О чем думаешь, Дэймон? О твоих учениках, — солгал он. Единственный способ защитить их — держаться от них подальше. Ты прав. Посмотри, сегодня утром ты оказался рядом со мной и тебя едва не подстрелили». «Нет, нет, никакого едва. Меня беспокоит другое», — сказал он, вспоминая перестрелку у озера. «Тебя беспокоит, что в тебя не попали?» — удивилась она. «Просто интересно, почему наш стрелок не дождался более удобного момента, или почему он был один? Будь их двое, они бы нас не выпустили». София нахмурилась. «Тебя не устроило мастерство нашего стрелка?» «Ты была прямо перед окном, но он в тебя не попал. Специально? Или это был предупредительный выстрел?» «Я об этом не думала», — медленно сказала София. «Но зачем ему меня предупреждать?» «Понятия не имею. Я просто размышляю». «Одно из моих любимых занятий. Я хорошо собираю пазлы, но не думаю, что у нас достаточно деталей, чтобы составить полную картину». «Мы начнем собирать их завтра». «Не люблю ждать». «Я тоже. До сих пор жду объяснений, куда мы направимся утром», — многозначительно добавил Дэймон. «Недолго осталось». У него на этот счет было другое мнение. Впереди их ждала долгая жаркая ночь, а Софи нравилась ему все больше. А еще его беспокоило кое-что из того, чем она с ним поделилась. «Софи». Он спустил ноги с кровати и повернулся к ней лицом. «Что?» — настороженно спросила она, очевидно, уловив перемену в его тоне. «Ты сказала, что место, куда мы едем, никак не связано ни с твоим отцом, ни с твоим прошлым. Но это неправда. Мы едем в Нью-Хейвен, а там учились твои родители и Питер Хант. Предполагаю, что у твоего отца, возможно, когда-то была там квартира или дом». Софи вздохнула. «Мы не едем в Нью-Хейвен. На окраине города есть центр складского хранения». «Я знал, что ты ездила в коттедж у озера не только за пистолетом. Почему мы не поехали сразу на этот склад? Обычно они не закрываются так рано». «Этот склад закрывается в 7. Я проверила, прежде чем избавиться от телефона. Прикидывала, смогу ли добраться до коттеджа, а потом до Нью-Хейвена за один день. У меня бы получилось, если бы я быстрее нашла ключ, если бы не появился ты, если бы кто-то не пытался нас убить, из-за чего нам пришлось ехать кружным путем». «Почему ты не сказала мне? Мы могли бы изменить маршрут и добраться до склада до закрытия». «Нам нужно было держаться подальше от основных дорог». И согласилась она. «Это важнее». Наверное, Софи была права, но он все еще злился из-за того, что она скрыла от него информацию. «И что на складе?» «Не знаю. Отец просто сказал взять ключ и поехать туда». «В том голосовом сообщении он сказал, куда именно тебе нужно поехать. Потому что, если сказал, то бюро могло получить голосовые сообщения от оператора сотовой связи. Может быть, так тебя и проследили до коттеджа». «Отец не упоминал коттедж. Он использовал зашифрованный язык, как вы на своем бейсбольном форуме. Указывал на места, понятные только мне». «Какие, например?» «Знаешь, мне не нравится, что ты мной командуешь», — раздраженно бросила она. «А мне не нравится, когда в меня стреляют. Давай подумаем, может быть, вместе что-то сообразим». «Он сказал мне пойти в мое самое любимое место в мире. Это коттедж. И взять ключ. Напомнил о своей коллекции пивных бутылок. Сказал, что оставил там кое-что». «Коллекция пивных бутылок?» «В колледже он начал собирать коллекцию пивных бутылок и продолжал заниматься этим почти до 30 лет. Потом женился на моей маме, у них родилась я. И мама, наверное, решила, что бутылки пора выбросить. Она всегда устраивала весеннюю уборку и дважды год заставляла меня перебирать вещи в шкафах. Однажды я даже разозлилась, когда она потребовала выбросить то, что мне было дорого. Вот тогда папа и сказал, что у него есть секретное место, где он прячет вещи, от которых не хочет избавляться. Я сложила свои сокровища в коробку, как того хотела мама, и мы сделали вид, что собираемся отдать все на благотворительность. На самом же деле мы поехали в Нью-Хейвен, где он арендовал бокс на складе. Там же его коллекция хранилась». «Вы жили в то время в Нью-Хейвене?» «Нет, в Вудбридже. Это неподалеку. Вообще, на том складе я была только один раз. После смерти мамы отец принес все мои коробки и сказал, что хочет вернуть мне часть моих воспоминаний». Софи помолчала. «Я не знала, что он оставил бокс за собой. Я даже не думала о нем. Но он, наверное, хранил там что-то личное. Может быть, Бог понадобился ему после того, как он продал дом, в котором я выросла. Похоже, секретов у Алана было больше, чем кто-то мог представить. И это все? Что-нибудь еще было в тех его голосовых сообщениях? Нет. Он только просил прощения непонятно за что. И сказал, что я должна бежать как можно дальше, после того, как выполню его указания. Возьму ключ и схожу на склад. Мне все-таки не нравится, что Бокс находится в Нью-Хейвене, где он ходил в школу. Возможно, Питер Хант знал о его коллекции пивных бутылок и о том, где он ее прятал. Не думаю, что отец путал бы меня в какие-то неприятности. Однако с коттеджем вышло не очень хорошо. Дэймон встал с кровати и прошелся по комнате, пытаясь представить возможные варианты. Чутье подсказывало, что они могут запросто попасть в ловушку. «О чем ты думаешь?» — беспокойно спросила Софи. «Думаю, нам следует отказаться от визита на склад и просто залечь на дно, пока мы не выясним, что происходит». «Но я должна пойти туда. Папа сказал, что это важно. Я должна выполнить его указания. Это последнее, о чем он просил». «Тогда он еще не знал, что тебя найдут в коттедже. Он бы не хотел, чтобы ты подвергалась опасности». Софи посмотрела ему в глаза. «Мы можем спорить об этом всю ночь, но утром я пойду туда. Отец оставил там что-то для меня, и я должна знать, что это». «Я мог бы остановить тебя». Она тоже встала и шагнула к нему. «Наверное, мог бы, но не станешь». Сердце стучало так, что у него звенело в ушах. «Почему нет?» Она ответила не сразу, и напряжение между ними возросло до такой степени, что, казалось, воздух вот-вот взорвется. Он засунул руки в карманы, боясь, что не удержится и схватит ее за плечи. Она стояла так близко, что он уже забыл, о чем они спорили. «Потому что ты не меньше меня хочешь знать, что там, в боксе», — сказала, наконец, Софи. Дэймон медленно перевел дух и постарался сосредоточиться на разговоре. «И ты прекрасно понимаешь, если мы не попадем туда первыми, все, что там находится, может исчезнуть навсегда», — добавила она. «Возможно, там уже ничего нет», — сказал он. «Может быть, мы уже опоздали». «Завтра и узнаем. А тебе бы надо принять душ, ты весь взмок». Он и впрямь разгорячился, чему способствовал и их разговор, и сама Софи, и проклятая летняя жара. Дэймон зашел в душевую, закрыл дверь и глубоко вздохнул. Раньше у него никогда не возникало проблем с концентрацией при выполнении задания. Но рядом с Софи он как будто терял способность мыслить и действовать логически. Но поддаваться эмоциям было позволительно ей, а не ему. Он разделся, встал под холодный душ и испытал огромное облегчение. Впрочем, что-то подсказывало, что жар вернется, как только он выйдет из душа. Ведь им еще предстояло пережить эту ночь вместе.